Конечно, мэр могла бы воспользоваться своими чрезвычайными полномочиями и взломать защиту. Но где чрезвычайная ситуация? Нам пришлось бы провести общегородское слушание дела. А где основания? Мы просто беспокоились за нее. А закон не поощряет людей, которые шпионят за другими для их же блага. Когда-нибудь мы, наверное, прочтем эти записи и узнаем, что произошло между ней и Пипа. Она не может стереть их, потому что это собственность общества. Эндеру и в голову не пришло, что Джейн не слышит их. Он забыл, что отключил ее, и не сомневался, что она уже снимает поставленную на Винни защиту и выясняет, что хранится в этих файлах. Ее брак с Маркана, вставила Родора. Все знали, что это сумасшествие. Либо хотел жениться на ней, он не скрывал этого. Она отказала ему. Говорили, она ответила. «Я не заслуживаю того, чтобы выйти замуж за человека, который сделает меня счастливой. Я стану женой жестокого и грубого мужлана, способного причинить мне ту боль, которую я заслуживаю». Цефейра вздохнул. Ее страсть к самоистязанию развела их навсегда. Он потянулся и коснулся руки своей жены. Эндер ждал ехидного комментария Джейн, мол, шестеро детей – отменное доказательство того, что Либо и Навинья не так уж решительно разошлись. И когда она этого не сказала, Эндер наконец вспомнил, что выключил имплантированный терминал. Но сейчас в присутствии Цефера и Арадоры было неудобно включать его снова. Он точно знал, Либо и Навинья многие годы продолжали встречаться тайно, оставались любовниками, а потому был уверен, что Цефера и Арадора ошибались. О, Навинья вполне могла испытывать чувство вины. Это объясняет, почему она терпела выходки Маркана, отрезала себя от большинства жителей города. Но либо она отказала по совершенно другой причине. Ведь, несмотря на чувство вины, считала себя достойной делить с ним постель. Она отказалась не от самого Либо, а от брака с ним. И это был нелегкий выбор. В такой маленькой колонии, в католической колонии, что так плотно связано с браком, но не с изменой? Чего она пыталась избежать? Так что, видите, тайна осталась тайной. Если вы всерьез собираетесь говорить о смерти Маркоса Рибейры, вам придется как-то ответить на вопрос, почему она вышла за него замуж. Ведь чтобы найти ответ, нужно выяснить, от чего умер Пипа. А 20 тысяч лучших умов на 100 мирах уже 22 года ломают головы над этим. «Но у меня есть преимущество перед всеми лучшими умами», — улыбнулся Эндер. «Какое же?» — спросил Цефейра. «Помощь людей, которые любят Навинью». «Мы сами себе не можем помочь», — прошептала Арадора. «И ей не смогли помочь тоже». «А вдруг нам удастся помочь друг другу?» — сказал Эндер. Цефейра внимательно посмотрел на него, потом положил руку ему на плечо. «Если вы это серьезно, — голос Эндрю, — тогда будьте честны с нами, как мы были честны с вами. Расскажите нам, какая мысль осенила вас полминуты назад». Эндер задумался, потом серьезно кивнул. «Мне не кажется, что Навинья отказалась выйти замуж за Либо из-за вины. Полагаю, она сказала ему «нет», чтобы не допустить его к запечатанным файлам». «Но почему?» – спросил Цефейра. «Она боялась, что он узнает о ее ссоре с Пипа?» «Я даже не думаю, что она ссорилась с Пипа», — ответил Эндер. «Они с Пипа вместе работали, что-то нашли, и это знание привело Пипа к смерти. Вот почему она закрыла все файлы. То, что там записано, опасно». Цефера покачал головой. «Нет, голос Эндрю, вы не понимаете силы вины. Люди не разбивают свои жизни из-за нескольких крох информации, но готовы сделать это из-за мельчайшего самообвинения. Видите ли, она же вышла замуж за Маркоса Рибейру. Она пыталась наказать себя». Эндер не стал спорить. Насчет вины они полностью правы. По какой еще причине стала бы она терпеть побои Маркана, не жалуясь, не пытаясь защититься? Да, вина, именно так. Но существовала еще одна причина, по которой этот брак состоялся. Рибейра стерилен. Он знал и стыдился этого. Чтобы скрыть от города свой недостаток, он согласился терпеть неверную жену. Навинья согласна страдать, но не может жить без тела Либо, без его детей. Нет, она отказала либо, чтобы сохранить секрет. Она боялась, что если он узнает, свинцы убьют и его. Ирония судьбы, какая ирония, они все равно его убили. Вернувшись домой, Эндер уселся за терминал и начал вызывать Джейн снова и снова. Пока он шел назад, она ни разу не заговорила с ним, хотя он почти сразу же включил жемчужину и извинился. С терминала она тоже не желала отвечать. Только теперь он осознал, что жемчужина значила для нее куда больше, чем для него. Он просто прервал мешавший ему разговор, исключил раздражитель, а для нее жемчужина была возможностью поддерживать контакт с единственным человеческим существом, которое она знала. Их и раньше разъединяли сон, болезнь, сверхсветовой прыжок, но впервые он сам отключил ее, как будто единственный, кто знал тебя, внезапно отказался замечать, что ты существуешь. Ему казалось, она как Вара плачет в своей кровати, ждет, когда к ней придут, прижмут к себе, успокоят. Только она не была ребенком из плоти и крови. Он не мог пойти и отыскать ее. Только ждать и надеяться, что она вернется. Что он знал о ней? Он даже представить себе не мог глубину и характер ее эмоций. Возможно, вряд ли, но вдруг... Для Джейн жемчужина была ею самой, и, отключив ее, он убил Джейн. «Нет», — сказал он себе, — «она здесь, где-то здесь в филотических импульсах сотен анзиблей на всех звездных системах миров человека». «Прости», — набрал он, — «ты нужна мне». Но жемчужина в его ухе молчала, и холодный терминал тоже молчал. Эндер и не знал, насколько зависел от ее постоянного присутствия. Он думал, что ценит свое одиночество. Теперь же, когда одиночество стало неизбежным, он чувствовал отчаянную потребность говорить с кем-то, быть услышанным, словно не был уверен в собственном существовании и нуждался в беседе, как в доказательстве. Он даже вытащил из укромного места королеву Улья, хотя то, что обычно происходило между ними, нельзя назвать беседой. Однако и этот жалкий суррогат недостижим. Ее мысли едва доносились до него, без слов. Ей всегда казалось трудным оперировать словами. Только чувства, только образ кокона в прохладном влажном месте, пещере или дупле дерева. «Уже?» – спрашивала она. «Нет», – отвечал он, – «еще нет, извини». Но она не дождалась полного ответа. Просто ускользнула, вернулась к тому или тем, с кем беседовала на своем языке. Эндеру оставалось только уснуть. А потом, поздно ночью, он проснулся от боли и вины за то, что сам того не желая сделал с Джейн. Он вернулся за терминал и напечатал «Вернись ко мне, Джейн, и еще, я люблю тебя». А потом отправил послание по Анзиблю, чтобы она не могла его пропустить. Кто-то в хозяйстве мэра прочтет эти слова, как читали все открытые послания по Анзиблю. Без сомнения, мэр, епископ и дом Кристана узнают о нем еще до утра. Пусть себе гадает, кто такая Джейн и почему голос звал ее среди ночи. Эндеру было все равно, потому что он потерял и Валентину, и Джейн, и впервые за 20 лет оказался по-настоящему одинок.